Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Карачун. Славянская сказка. Ходит-бродит карачун по лесной дороге, ничего он не обул на босые ноги. В белой шубе он идет, голова седая, всюду лохмами трясет, всех в лесу пугая. Взял дубину, стукнул ей, сразу звон раздался, и в берлоге сам медведь стука испугался. Воздух сразу затрещал, треснул лед, сломался. Карачун зверей стращал, уморить пытался. Вечер, ночь, а где же день? Ничего не видно. Уходи, свирепый, прочь, как тебе не стыдно. Это кто там вдруг завыл? Это злые волки? Зубы щелк, стоять, бояться. Спрятались за елку. Попадитесь мне еще. Заревел и скрылся. Знает всех наперечет, кто б куда не смылся. Из пустых болот идут звери без попяту. Лишь медведь в своей берлоге дремлет толстопятый. Он еще до холодов скрылся там от страха. Помнит плетку в семь хвостов, лучше уж на плаху. Сыплет, сыплет всюду снег, занялась метелица, и мороз еще на грех, и поземка стелится. Снег глубокий, не пройти. Карачун старается, как ему угомониться, даже не пытается. Нужно солнышко позвать, лишь оно поможет. Знать, весну мы будем ждать. Ну, придет? И что же? Не пущу, как рассержусь, будут только ночи. Я медведем наряжусь, и весна хохочет. Угощу тебя кутьей, сразу подобреешь. Свою бороду, старик, налысо побреешь. Я пока еще слаба, где с тобой тягаться? За морями погощу, чтобы сил набраться. Солнце вышло из-за гор, но пока не греет. Сколько лет прошло с тех пор, сказка не стареет. Лишь красавицы весны злой старик боится, но пока еще зима будет долго длиться. Ходит-бродит карачун, старый, злой, косматый. Рассказала сказку мне бабушка когда-то. Автор Павлова Ирина. Читала Светлана. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.